Глава о Достоевском. Филателистка. В своих воспоминаниях Анна Григорьевна Достоевская, в девичестве Сниткина, делится следующим эпизодом из их совместной жизни с писателем. Однажды Федор Михайлович убеждал супругу в том, что женщины не способны на упорное и продолжительное стремление к достижению намеченной цели. «Возьми такую простую вещь, ну, что бы такое назвать, да хоть собирание почтовых марок». Мы как раз проходили мимо магазина, в витрине которого красовалась коллекция. «Если этим займется мужчина систематически, он будет собирать, хранить, и если не отдаст этому занятию слишком большого времени, и если не охладеет к собирательству, то все-таки не бросит его, а сохранит на долгое время, а может быть, и до конца своей жизни, как воспоминание об увлечениях молодости. А женщина? Она загорится желанием собирать марки, купит роскошный альбом, надоест всем родным и знакомым, выпрашивая марки, затратит на покупку их массу денег, а затем желание в ней уляжется. Роскошный альбом будет валяться на всех этажерках и в заключении будет выброшен, как надоевшая, никуда не годная вещь. Так и во всем, в пустом и в серьезном, везде малая выдержка. Сначала пламенное стремление и никогда... Долгое и упорное напряжение сил для того, чтобы достигнуть прочных результатов намеченной цели. Сноска. Анна Достоевская. Воспоминания. Даже не вдаваясь в подробности того, насколько это рассуждение не соответствует реальности, заметим, это высказывание Федора Михайловича глубоко нелогично изнутри. Прежде чем описать воображаемую женщину, которая быстро охладевает к филателистике, писатель оговаривается, что мужчина будет вести себя совсем иначе, если не охладеет к собирательству. Впрочем, в этой своей реплике, справедливости ради известной нам в пересказе, Достоевский придерживается того же стиля речи и мысли, который характерен для столь многих его персонажей. Герои его книг склонны к бурной, заковыристой, сбивчивой, абсолютно нелогичной и непоследовательной болтовне, которая и сподвигает их на поступки со стороны кажущиеся бредовыми, а изнутри — единственно верными. И нет, это не отрицательная характеристика писателя. Это как раз одна из тех вещей, которая сделала Достоевского классиком. Он разглядел в людях этот жуткий демагогизм. Что поделать, видимо, для этого ему самому приходилось быть демагогом. Итак, писатель заявил своей жене, что женщины не способны быть целеустремленными, и привел в качестве примера то, что они не способны собирать марки. Должно быть, в те годы это действительно было большой редкостью. Филателия зародилась незадолго до того, в 1840-1850-х годах, а само слово появилось только в 1864 году, то есть всего за 3 года до этого разговора Федора Михайловича и Анны Григорьевны. «Этот спор меня почему-то раззадорил, и я объявила мужу, что на своем личном примере докажу ему, что женщина годами может преследовать привлекшую ее внимание идею. А так, как в настоящую минуту, — говорила я, — никакой большой задачи я перед собой не вижу, то начну хоть с пустого занятия, только чтобы тобой указанного и с сегодняшнего дня стану собирать марки». После чего Анна Григорьевна затащила Достоевского в канцелярский магазин и купила дешевенький альбом для марок, куда вскоре наклеила все марки от имевшихся под рукой писем. Так она стала, как считается, одной из первых, если не первой, женщиной-филателисткой в России. Свою последовательность она доказала не только мужу. Она продолжила коллекционировать марки и долгие годы после его смерти, в общей сложности от 40 до 50 лет. От времени до времени я хвалилась перед мужем количеством прибавлявшихся марок, и он иногда посмеивался над этой моей слабостью. Но было это, конечно, не слабостью, а ярким и вполне логичным проявлением характера Анны Григорьевны. Эта история не о коллекционировании, не о наивной мизогинии, не о мужчинах и женщинах в принципе, а о конкретной женщине, о ее роли в истории литературы и, как водится в этой книге, о судьбоносной случайности.